«И то верно», — вмешался Давид, придерживая ветку, чтобы она не шибанула по лицу идущего следом за ним Алистера. «Айдан, слишком вычурно, больше подходит для благородных, хотя ты ведь тоже из них, что-то такое проскальзывает у тебя через всю физиономию. Так все-таки, благородный, или бастард, я голубокровных нутром чую, что ж ты не почуял этого в нем раньше?» Добродушно поинтересовался Алистер, не забывая прислушиваться, приглядываться и в целом следить за дорогой. «К чему тогда твои вопросы? А чем хочу, о том и спрашиваю», — огрызнулся Давид, приостанавливаясь и делая знак другим. «Погодите, там кто-то есть». Они постояли, прислушиваясь. Однако густо поросшие лесом южные земли не располагали к тому, чтобы толком что-либо расслышать в том шуме, который не стихал в них ни днем, ни ночью. Алистер досадливо махнул рукой в непроизвольном жесте. «Пойдем дальше, будьте начеку». Они и без того были начеку. Однако несколькими десятками шагов позже выяснилось, что, по крайней мере, здесь в этом не было особой необходимости. Заросшая лесом дорога привела их на вытоптанную поляну, через которую со стонами ковылял безоружный человек в заляпанных кровью доспехах. Завидев выходивший из леса отряд, воин издал невнятное восклицание и ускорил шаг. «У вас есть лечебная настойка? Хоть немного, я прошу вас. У меня есть в сумке настойка и бинты». Алистер снял с плеча дорожный мешок и принялся там копаться. Айн и сэр Джори, усадив раненого на траву, осторожно снимали с него продырявленные доспехи и исподнюю рубаху, липшую к ранам и причинявшую воину сильную боль. Тот терпел молча, изредка постанывая сквозь стиснутые зубы. Это сделали порождение тьмы. Закончив промывать раны из походной фляги и наложив бинты, спросил Алистер, когда все было кончено. Воин глотнул из пузырька с лечебным снадобьем и благодарно кивнул. «Да, страж, они напали на наш отряд, вылезли прямо из-под земли. Мы не успели опомниться. Многие из нас были убиты на месте. Мы сражались с ними, но их как будто прибывало с каждым убитым. Мне удалось уцелеть только чудом. Ты дойдешь сам до лагеря?» Алистер убирал бинты в сумку. По его лицу трудно было понять, как подействовали на него эти слова. «Да, большое спасибо вам», — с помощью Айна раненый поднялся на ноги. «Я буду упоминать вас в своих молитвах». Они провожали воина взглядами, пока тот не скрылся из виду. Потом переглянулись между собой. Сэр Джори не выдержал первым. «Вы слышали? Они перебили весь патруль, а ведь это были опытные солдаты». Алистер поднял бровь. «Спокойнее», — ровно посоветовал он. «Если мы будем осторожны, все пройдет хорошо. Эти солдаты тоже были осторожны, и что с ними сталось? Сколько порождений тьмы мы сможем перебить вчетвером? Сотню? В этих лесах их целая орда. Да, тут есть порождение тьмы, но, уверяю, орда нам не встретится». Тон серого стража был таким же ровным, словно он не стоял посреди враждебного леса, ожидая, что в любой момент из чаще вылетит стрела или выскочит какой-нибудь зубастый ужас. «Откуда нам знать? Я не трус, но это глупо и безрассудно. Давайте вернемся. По-моему, ты говоришь, как трус», — не выдержал Эйн, обтирая кровь с рук об древесный ствол. На него сильного впечатления вид раненого не произвел. После того, что он видел в своем родовом замке, особенно, рыцарь, казалось, был обескуражен. «Я просто хочу уцелеть. У меня беременная жена, и я же не сбежал, ведь так?» Алистер шагнул между ними. «В страхе нет ничего постыдного», — примирительно сказал он. Айн почувствовал, что новообращенный страж на самом деле далеко не так спокоен, и что в роли старшего группы чувствует себя не в своей тарелке. Однако, старался он изо всех сил, и, похоже, никто кроме Кусланда его истинного состояния не понимал. Мало кто способен радоваться встрече с порождением тьмы. «Я уж точно не из таких». Айн пожал плечами и вытер остатки крови листьями. «Я этого не говорил». Алистер поблагодарил его взглядом. «Могу сказать, что все серые стражи издалека чуют порождение тьмы», — сказал он вслух. «Им не захватить нас врасплох. Вот почему я пошел с вами. Видишь, сэр-рыцарь», — Давид ухмыльнулся, проверяя, легко ли выходит из ножен его клинки. «Может, мы и помрем, но сначала нас об этом предупредят. Пошли». Айн напоследок потер ладони о шерстяные обметки сапог. «Мы еще не добрались, а уже вот-вот пора будет возвращаться». Лес не кончился, но перешел в перелески, утопавшие в болоте. Вечерело, и множественные насекомые вносили свою лепту в общий гомон, стоявший над дикими землями. Земля под ногами уже долгое время была мокрой и влажной, и смачно чавкала, стоило сойти с тропы. Сэр Джори уже дважды попадался в коварные объятия болота, из которых тащить его приходилось общими усилиями сразу трех мужчин. К тому моменту, как в трясину провалился Аин, все уже были заляпаны грязью по самые брови, уставшими и такими злыми, что вполне могли сами сойти за порождение тьмы для неискушенного зрителя. По крайней мере, издали. «Мы почти пришли», — Алистер указал вперед, на видневшиеся далеко, чуть ли не на горизонте, руины какой-то башни. «Это должно быть там, а ведь нам еще обратно идти», — негромко подсказал Давид, снимая с плеча и на длинную ленту мокрицы. Сэр Джори жалостливо поморщился. «Надеюсь, свитки окажутся там. Зря, что ли, мы тащились в такую даль по болоту. И как быть с первым заданием Дункана? Никаких порождений тьмы мы еще не...» Договорить он не успел. В воздухе свистнуло, и Аин, мгновенно пригнувшись, пропустил что-то зеленое и мерзкое, целившее ему, видимо, в горло, но безобидно прокатившееся по спине под ноги остальным. Алистер первым полоснул тварь своим клинком, другие присоединились спустя мгновение. Сердца их не успели сделать и по десятку ударов, когда сменившая цвет с зеленого на красный непонятная тварь замерла на земле, похожая на рваные тряпки. «Ты же говорил, что издали их чуешь», — почти взвизгнул сэр Джори, прыгнув к Алистеру. Серый страж нарочито спокойно присел и вытер клинок о зеленовато-серую шерсть. «Я и чую», — не стал отрицать он, — «если они — порождение тьмы, а это — обыкновенный кровосос, зеленый, прыгают из болота, вцепляются в горло и присасываются намертво. Отодрать их зубы можно только с мясом. Они у этих тварей, как крючки. У тебя хорошая реакция, Аин». Кусланд машинально потрогал свое незащищенное наплечниками горло. От мысли, что его путь серого стража мог закончиться прямо здесь, на болоте, в животе запоздало шевельнулся неприятный холодок. «Подождите». Алистер внезапно замер, медленно поднимая руку. «Подождите, я что-то, ну, что еще?» Однако и Давид, и Аин уже поняли, прыгая друг к другу и разворачиваясь спина к спине. Это получилось у них так слаженно, что в другой ситуации могло бы только порадовать командира отряда. Сейчас же Алистер, как почуявший дичь Мабари, втянул воздух носом и внезапно развернулся лицом к тропе, по которой они только что пришли. «Ты уверен?» Раздавшиеся вслед за этим утробный рев и улюлюканье подтвердили правильность чутья серого стража. Частично, потому что доносились они со всех сторон. На глазах застывших рекрутов охапки гнилья и грязи вокруг разлетались, выпуская порождение тьмы словно бы из-под земли. Почти все твари были в рост человека, кроме двух стрелков, сразу отбежавших дальше по тропе и как по команде вскинувших скверные луки. «Стрелы, берегись!» У Давида не было щита, поэтому Аин, толкнув его, принял стрелу на свой. Второй стрелок так и не успел спустить тетиву, осев в болото с ножом карманника в горле. Давид выхватил второй клинок и, пригнувшись, отразил колющий удар первого порождения тьмы. Дальше все смешалось. Нашедшие сразу друг друга Давид и Аин дрались спина к спине, и вдвоем создавали довольно мощную взаимную оборону, в особенности когда к ним сумел пробиться Алистер. Зато сэру Джори приходилось туго. Он с самого начала был отрезан от остальных, и пока удерживался на ногах только чудом. Случайно обернувшись, Аин заметил неуверенное движение рыцаря, щитом отражавшего удар порождения тьмы, и понял, что дела сэра Джори плохи. Вне сомнений, он был ранен, причем, скорее всего, даже неоднократно. Отшвырнув от себя рослого порождения тьмы в ржавом кольчужном доспехе, Кусланд привлек внимание Алистера, кивком указав на погибавшего товарища. Втроем им удалось сдвинуться на шаг, потом еще один. Порождения тьмы не отступали, в их выеденных скверной глазницах горел лишь зов, бездумное желание убивать, и останавливаться они не собирались. Однако их число тоже не могло быть бесконечным. К тому моменту, когда товарищи подобрались к изнемогавшему и истекавшему кровью сэру Джори, им осталось разобраться лишь с теми тварями, которые окружали его. Спустя короткое время все было кончено. Не здесь. Алистер жестом остановил собиравшегося усесться прямо там, где стоял раненого рыцаря. «Тут везде их кровь. Вы еще не стражи и не имеете защиты. Скверно поразит тебя. Отойдем. Меня дважды ранили в бедро», — пояснил сэр Джори, отойдя на значительное расстояние от места схватки. «Раны не тяжелые, не стоит снимать доспех. Потеряем время. Просто перевяжите меня. Не хотелось бы оставаться в этом проклятом месте до темноты. Займись им», — Алистер кивнул Давиду, сбрасывая тому на колени свой походный мешок. «Я наберу крови. Аин, иди за мной». Кусланд повиновался, и следующие несколько минут они потратили на то, чтобы набрать в стеклянные пузыри той вязкой жижи, которая текла в жилах твари вместо крови. Несмотря на то, что ее носители были мертвы, жижа отказывалась покидать их жилы, и ее приходилось буквально выдавливать. Аин то и дело морщился, когда очередной мокрый шлепок свидетельствовал о том, что новый сгусток оказывался в сосуде. «Не знаю, зачем они вам нам нужны», — не сдержался он, бросая руку одного из мертвых чудовищ, которую сдавливал, пока Алистер ловил неохотно текущую из разреза кровь. «Но я рад, что в ней мораешься ты, а не я. В первый раз вижу такую мерзость». Алистер промолчал, закручивая последнюю крышку. Теперь по крайней мере одно задание командора было исполнено. «Они всегда такие», — кивая себе под ноги, спросил Аин. Разбросанные всюду тела тварей были мерзостны на вид, но не настолько, чтобы кровь стыла в жилах, вызывая смертный ужас. Прокаженные, говорят, могут выглядеть и страшнее. Этих же издали можно было бы даже принять за людей. Вблизи их гнилостная кожа, клыки, когти и уродливые морды не оставляли ничего человеческого. Но до кошмарно выглядевшей бестии, о которой говорил в лагере Алистер, или хотя бы до болотной гидры им было далеко. «Думаешь, я знаю?» Серый страж пожал широкими плечами и, тщательно вытерев нож, спрятал его в прилаженный на боку чехол. «Я ведь новообращенный, видел немногим побольше твоего, и не горю желанием видеть намного больше». Теперь промолчать пришлось Аину. Так в молчании они и вернулись к остальным. После перевязки сэр Джори уверил, что сможет идти дальше. Ему предпочли поверить, тем более что цель их похода была уже близко. До самых руин драться больше ни с кем не пришлось. Наученные горьким опытом, они даже сумели избежать коварных объятий болота, что было кстати, потому что болотная грязь, попадая в раны, часто вызывала лихорадку. Однако, сами руины их тоже разочаровали. Это были настоящие развалины, поросшие густыми болотными травами. Все, что могло сгнить, давно уже сгнило, а ржавеющее, рассыпалось в прах. От предполагаемой башни остался только полуразрушенный остов. Стараясь держаться вместе, они бродили по двору крепости, заглядывали в то, что осталось от ее построек. Давид, как самый ловкий и легкий из всех, даже рискнул подняться по еле державшейся лестнице и обследовать башню. Однако, то, что их усилия были бесполезны, стало ясно еще на подходе к крепости. После получаса активных поисков это признал даже Алистер. Если здесь что и было, его уже нет. Карманник устало пожал плечами, опираясь спиной об уцелевшую внешнюю стену крепости. «А нам еще идти назад. Давайте уходить. Мы ничего не найдем». «Поддерживаю», осматривая напитавшуюся кровью перевязку, подал голос рыцарь. «Поддерживаю», кивнул Лейн, у которого под доспехом невыносимо зудело между лопатками, то ли от пота, то ли от того, что туда кто-то заполз и теперь кусал, пребывая в относительной безопасности. Алистер вздохнул, но было видно, что он согласен со своими подопечными. «Идем обратно», — решил он, и прибавил с огорчением. «Дункана наша неудача сильно расстроит. Ему очень важно было найти те документы». «О каких документах говорите вы?» — раздалось со стороны. Очумело дернувшись на речь, товарищи по оружию обнаружили стоявшую на стене одной из уцелевших построек рослую девицу. Каждый из них мог бы поклясться, что минуту назад ее еще там не было. Но плоше всего было не внезапное появление, а ее одежды. Сшитые из шкур охотничьи штаны скрывали низ, что до верха, то груди незнакомки были едва прикрыты узкими и тонкими кусками материи. Зато на ее шее, поясе и руках болталось такое количество самых разнообразных амулетов, что сомнений в том, с кем свела их судьба, не возникало. Как-то незаметно для себя самих, воины придвинулись ближе друг к другу, и столпы вновь превратившись в боевой отряд. «Не отвечай», — одернул открывшего было рот Алистера Давид. «Похоже, она из Хасиндов. А значит, рядом могут быть другие». Незнакомка усмехнулась и повела плечом. Ткань на ее груди всколыхнулась, открыв так много, что Алистер и Аин непроизвольно отвели глаза, а карманник напротив, уставился с немалой долей интереса. Что касается сэра Джори, то он давно уже взирал на девицу в шкурах с ужасом. «Боитесь вы, что варвары набросятся на вас?» «Да», — серый страж с усилием заставил себя снова поднять на нее суженные глаза. «Набрасываться нехорошо, это ведьма из диких земель». Мотнув головой, словно бы скидывая наваждение, вновь влез Давид. «Она превратит нас в жаб». Девушка подняла лицо кверху и расхохоталась. Против ожиданий, ее смех был довольно приятным, даже мелодичным, как журчание ручья. «Ох, как верите вы в сказки», — отсмеявшись, Она легко спрыгнула вниз и медленно, словно танцующе, стала приближаться к мужчинам. «Однако и не убегайте, что меня немало забавляет. Эй, красавчик!» Она оказалась перед Эйном так неожиданно, что он даже не смог отследить ее движение, успев только подумать, что захоти она всадить в него нож, у нее вполне могло бы получиться. «Ты тоже боишься меня, осмелишься сказать мне свое имя, а я взамен скажу тебе свое, чтоб соблюсти приличие». Стараясь казаться увереннее, Айн сложил на груди руки. «Обещай, что не причинишь нам вреда». Девица улыбнулась ему. Айн успел только заметить, что у нее полные губы и прямые черные волосы. Долго она себя разглядывать не дала, зайдя куда-то ему за спину. Хорошо, когда Айн обернулся, девушка уже миновала трех других его товарищей и, остановившись на расстоянии 3-4 шагов, снова оказалась к ним лицом. «Во мне вы разбудили любопытство, так что даю я обещание. Мое имя Айн», — признался Кусланд, прикидывая, может ли ведьма причинить ему вред, узнав его имя, или все россказни про такое, только враки. Девушка еще раз усмехнулась и кивнула. «Морриган, вот мое имя. Я уже давно за вами наблюдаю. Сначала решила я, что вы стервятники, любители покопаться в мусоре. И лишь потом я поняла, что не похожи вы. Так что же, ищете вы свитки с магическими печатями, не так ли? Так знаете, все напрасно. Их больше нет. Они здесь были». Алистер в волнении сделал шаг вперед. «Ты их видела?» «Возможно», — Морриган кивнула, смеривая его взглядом. «Однако прежде, чем я отвечу на вопрос ваш следующий, ответьте вы на мой. Зачем вам сдались свитки те?» «Мы, серые стражи», — Алистер вскинул голову, с вызовом глядя на ведьму. «Свитки принадлежат нам по праву». На некоторое время воцарилось молчание. Морриган, казалось, тщательно изучала каждого из них. «По крайней мере, один из вас, точно серый страж», — медленно произнесла она наконец совсем другим тоном. «Не думала я, что увижу кого-нибудь из вас». «Так ты вернешь свитки?» — выкрикнул новообращенный, теряя терпение. «Не буду», — резко ответила ведьма, но тут же пояснила. «Потому что не брала, их взяла моя мать». Алистер переглянулся с Эйном, который незаметно подошел, остановившись рядом. «Ты можешь проводить нас к твоей матери?» Видя, что молчание затянулось, рискнул подать голос Кусланд. Морриган переключила внимание со стража на него, и хмурое выражение на ее лице вновь сменилось благожелательной улыбкой. «Твоя разумна просьба, красавчик, я провожу тебя. Нравишься ты мне, я бы на твоем месте не расслаблялся», — вполголоса пробормотал Алистер в сторону поднявшего брови Айна. «Сначала это вот нравишься ты мне, а потом клац, и тебя перекусили пополам. Попадем мы к ней в котелок, вот увидишь». Ведьма, звавшая себя Морриган, фыркнула. «То дело ваше. Вернуть хотите свитки? Следуйте за мной». Безо всяких видимых опасений она повернулась к ним спиной и пошла куда-то вглубь болот. Четверо мужчин летуче переглянулись, и Айн пожал плечами. Не похоже было, чтобы для них имелся хоть какой-то выбор. Глава 8. По счастью, идти пришлось недалеко. Хижина, где Морриган жила с матерью, обнаружилась уже за ближайшим перелеском. Подойдя ближе, воины увидели саму старую женщину, словно бы поджидавшую их на пороге. Ее руки были заложены за спину, но сама поза на угрожающую не походила. Старуха была высока, худа и здорова на вид. Приближение дочери в компании четверых вооруженных мужчин она ожидала с видимым спокойствием. «Мама, приветствую тебя», — Морриган небрежно кивнула через плечо. «Вот серых стражей четверо, они, я вижу, девочка», — старуха продолжала спокойно стоять, поочередно вглядываясь в лица мужчин. Алистера она разглядывала дольше остальных. «Признаться, такое я не ожидала увидеть», — отведя, наконец, от него взгляд, пробормотала она, обращаясь больше к себе. «Приветствую, добрая женщина», — решил взять на себя переговор Айн, видя, что Алистер этого делать не торопится, завороженный взглядом старухи. «Мы пришли к тебе по делу. Твоя дочь Морриган сообщила нам, что ты взяла свитки серых стражей, защищенные магическими печатями, за которыми мы явились в дикие земли. Если они еще у тебя, мы бы хотели их забрать. Если нет, укажи, где они могут быть, и мы уйдем с миром». Старуха покачала головой. На ее губах появилась усмешка. «Уважительность и учтивость. Вот уж воистину, встречаешь их в самых неожиданных местах. Ваши свитки я сохранила», — она вынула, наконец, руки из-за спины, в которых держала несколько плотно скрученных в рулоны листов бумаги. «Хваленые магические печати давно истлели. Я защитила их. «Ты сохранила их?» – не поверил Алистер, принимая бумаги. От этого изумления он даже не успел изумиться по более весомому поводу, что старуха заранее знала, что они идут за свитками, и вышла навстречу, держа их наготове. «А почему нет?» – старуха пожала плечами. «Отнесите их серым стражам и передайте, угроза Мора сильнее, чем они думают. Благодарю тебя, добрая женщина!» Аин поклонился с глубоким почтением, и вслед за ним поклонились его товарищи. «Как мы можем тебя отблагодарить? Вам не нужно этого делать», — старая ведьма кивнула в такт своим мыслям. «Мы все обязаны помогать серым стражам, разве нет? Ну что ж, вам пора идти», — вмешалась Морриган. Старуха хмыкнула. «Не будь смешной, девочка. Они — твои гости. Проводи их к границам Астагара самой короткой дорогой через болото, и проследи, чтобы с ними ничего не случилось». Видно было, что Морриган совсем не по душе был приказ матери, но ослушаться она его не посмела даже на словах. Бросив недовольный взгляд на Аина, затем на Алистера, и проигнорировав двух других гостей, она сделала им знак следовать за собой. Глава 9. В Астагар рекруты вернулись до того измученными, словно на них было вспахано не одно поле. Морриган действительно провела их незаметной тропой через болото, которая была вдвое короче той дороги, по которой они пришли. Однако у тропы имелись и минусы, она была уже и мокрее большой дороги, и мужчины то и дело оступались, сразу по колено уходя в топи, проклиная всех и вся. Ругаться, впрочем, тоже приходилось исключительно шепотом, чтобы не привлекать ничьего ненужного внимания. Сумерки между тем спускались все быстрее. У поляны, на которой они сами днем встретили раненого, девушка распрощалась с ними, без слов, в своей манере. Она просто указала рукой вперед, и без объяснений ушла, бесшумно растворившись в ночных зарослях. Впрочем, к тому моменту рекрутам стражей было не до нее. Последние несколько сотен шагов им приходилось по одному помогать сэру Джори держаться на ногах. Раны на его бедре воспалились, из-за чего нога распухла до самой щиколотки, хотя Алистер щедро вылил на нее остатки целебного снадобья из своей фляги. Рыцарь держался и старался идти быстро, не отставая от остальных, но все равно сильно задерживал отряд. Так что к тому времени, когда лесные заросли раздвинулись, и темнота впереди осветилась светом десятков костров, потенциальные серые стражи способность испытывать хоть какие-то чувства почти потеряли, и возвращение не обрадовало их в той степени, в какой бы могло. «Отведите его к целителям». Алистер устало снял с плеча сумку, в которой нес драгоценные свитки. «Пусть сделают все, что возможно, и очень быстро. Потом все приходите к старому храму. Мы с Дунканом будем ждать вас там. Больше никуда не ходите и не задерживайтесь». Несмотря на утомление, он быстрым шагом ушел к шатру стражей. Рекруты же без слов потащились выполнять приказ. К счастью, набившим руку целителям не пришлось объяснять дважды, что от них требовалось. Раны сэра Джори были обработаны с похвальной быстротой. Маг-целитель ухитрился даже частично снять отек и боль, торопясь перед предстоящей схваткой привести в порядок как можно большее количество солдат. Разобравшись с этим, рекруты отправились, куда им было приказано, к развалинам старого храма. Между собой они не разговаривали. Ночь уже приближалась к своей середине, но вокруг было светло, от многочисленных костров и от светящегося роя облаков, низко висевших над Астагаром. Крыша храма давно уже провалилась, поэтому его внутренности и стоявшие у алтаря Алистер были хороши видны. Возле Алистера на алтаре стоял большой кубок, вырезанный из цельной кости. Что в кубке, понять было трудно, если не заглядывать. При Алистере же почему-то подойти и заглянуть было неловко. «Чем больше узнаю о посвящении, тем меньше оно мне нравится», — прислонившись задом к стене, пробормотал сэр Джори, поглядывая то на Алистера, то на кубок. Дункан где-то задерживался, но новопосвященный страж глядел суровее обычного, и все трое непривычно рабели в его присутствии теперь, чего раньше не было. «Опять хнычешь?» — Давид подернул плечами. «Ну, зачем все эти испытания? Я уже показал себя. Может, у них такой обычай. Может, они просто хотят досадить тебе». Рекруты разговаривали вполголоса, не будучи уверенными, слышит ли их Алистер. По его лицу сейчас понять что-либо было трудно. «А ты что думаешь, Аин?» Куслан покосился на стража и дернул щекой. «Мне все это нравится ничуть не больше, чем вам. Я знаю только одно. В Хейвере у меня жена, и она ждет ребенка», — сэр Джори сглотнул. «Все эти тайны нравятся мне все меньше. На что похоже это посвящение?» «Какая разница?» — Давид покачал головой, разглядывая пол. Пусть даже этот ритуал может нас убить. Я бы чем угодно пожертвовал, если бы знал, что это остановит мор. Может, ты умрешь. Может, мы все умрем. Но если никто не остановит порождение тьмы, всем нам крышка. Мы приблизились к ритуалу посвящения. Дункан, как всегда, подошел незамеченным и сразу начал говорить. Орден Серых Стражей был основан во времена Первого Мора, когда род людской стоял на краю гибели. И тогда Первый Страж испил крови порождения тьмы и сумел обуздать скверну. Что? Поперхнулся сэр Джори. Нам придется пить кровь этих тварей. Айн почувствовал, что нутро у него куда-то опустилось. С большим удовольствием он бы выпил жидкого дерьма. Так же, как и Первому Серому Стражу до нас, так же, как и всем нам до вас, Дункан сделал утвердительный жест рукой. Именно в этом источник нашей силы и залог нашей победы. Те, кто выживает после посвящения, становятся неуязвимыми для скверны, пояснил Алистер, по примеру Дункана незаметно приблизившись к ним со спины. Мы чувствуем ее в порождениях тьмы и используем, чтобы одолеть архидемона. Те, кто выживает, серые стражи имеют перед собой смерть. Дункан едва заметно пожал плечами. Не стану скрывать, не все из тех, кто выпьет крови, останутся в живых. Тот, кто останется, изменится навсегда. Может так статься, что вы заплатите свою цену сейчас, а не потом. Вот почему посвящение – тайна. Такую цену платим мы, чтобы спасти мир. Он помолчал. Перед посвящением мы говорим немного, но эти слова звучат с самого первого ритуала. Алистер, ты готов? Присоединяйтесь к нам, братья и сестры. Новопосвященный опустил голову и заговорил тихо, так тихо, что неожиданная серьезность этих слов поползла в их сердца холодной жутью. Присоединяйтесь к нам, сокрытым тенью. Присоединяйтесь, ибо на нас лежит долг, от которого нельзя отречься. И если суждено вам погибнуть, знайте, ваша жертва не будет забыта, и когда-нибудь мы все присоединимся к вам. Дункан взял в руки кубок и, обернувшись к рекрутам, обратился к побледневшему от волнения карманнику. «Давид, подойди». Тот без слов шагнул вперед и обеими руками принял кубок. Совсем едва помедлив, приложился и глотнул. Дункан отступил на шаг. По меньшей мере, 4 пары глаз были устремлены на Давида. Несколько мгновений как будто бы ничего не происходило. Внезапно Давид схватился за горло и упал на колени. Распахнутым ртом он пытался сделать вдох, но видно было, что тело больше его не слушалось. Пальцы карманника скрючились, его словно корежили чьи-то невидимые, но не ведающие жалости огромные руки. Все это продолжалось от силы несколько мгновений, однако для охваченных ужасом рекрутов, казалось, прошли часы. Наконец, в последний раз дернувшись, он упал на затертые камни пола и больше не поднимался. «Мне жаль, Давид», Дункан снова поднял кубок. «Подойди, Джори». «Дыхание Создателя». Рыцарь отступил на шаг, потом еще. Глаза его метались, как у безумного. «Нет, вы не можете. У меня ведь жена-ребенок. Если б я только знал. Назад дороги нет. Нет». Сэр Джори выхватил меч, выставив его в сторону надвигавшегося на него Дункана с кубком. «Бесславная смерть, это слишком». Дункан медленным движением отдал кубок в руки подскочившего Алистера и вытащил свой собственный меч, не отводя взгляда от пятящегося рыцаря. «Опомнись, пока не поздно». «Нет». Джори прыгнул вперед, замахиваясь. Дункан легко, словно бы и не заметив, отбил его удар и, не дожидаясь следующего движения рыцаря, всадил свой клинок тому в живот. Брызнувшая кровь в единый миг осела на лице Дункана, его одежде и даже на доспехах стоявшего в нескольких шагах от действа Айна. «Мне жаль». Чернобородый вытащил клинок и, обернувшись, посмотрел в глаза последнему из кусландов. Поняв без слов, Алистер вновь шагнул вперед, отдавая кубок старшему. Посвящение еще не закончено. Айн бросил быстрый взгляд по сторонам. Он не был уверен, сможет ли он выстоять один против Дункана и Алистера, который наверняка присоединит свой меч к Чернобородому. Хотя стоило ли пробовать, он принял в руки оказавшийся неожиданно тяжелым кубок, на дне которого плескалось. Айну хватило и запаха. Стараясь не дышать, он поднес ко рту, прикрыл глаза и опрокинул в себя все то, что там оставалось. «Ради вящего блага да отдайся ты этой скверне!» Голос Дункана звучал как будто издалека. На миг Айну показалось, словно ему заткнули оба уха. В голове зашумело, сильно, еще сильнее разъяренное нутро вздыбилось, собираясь выбросить то, что Айн ему дал, и тому пришлось схватиться за горло, чтобы оставить все внутри. Из ниоткуда пришла резкая, скручивающая боль, в единый миг сокрушившая кости и перекрутившая все мясо и жилы. Аин рухнул на каменные плиты, ударился головой, но не почувствовал этого, крича и самого себя не слыша, пытаясь вдохнуть, и не вдыхая. Перед его застеленными пеленой глазами все быстрее и быстрее замелькала бескрайняя серая степь, черные стены страшного и незнакомого города, сотни, тысячи лап, которые хватали его, мяли, комкали, душили и ласкали, тянули куда-то далеко и вниз, и сладкий зов, ужасный и прекрасный одновременно звучал и манил, обещая радость и покой, уют и единение. Аин видел морды миллионов тварей, они смотрели на него и хотели его, их соратника, их брата, часть их естества. Он растворялся в них, растворялся так, как капля дождя растворяется в озере с водой, как щепоть праха исчезает на ветру, как маленькая искра сливается с единым ревущим пламенем. И вот уже он был с ними, в них и частью них, и все утратило свою важность, кроме зова, того, без чего раньше он мог жить, и эту проклятую жизнь теперь обязывался искупить своей кровью и кровью врагов. Аин снова мог дышать, смотреть и слышать, и он был счастлив, так, как никогда раньше в той, другой, нелепой жизни. Могучие и многочисленные лапы братьев подхватили его и повлекли, куда, он вскоре понял, источник зова был уже рядом, еще чуть-чуть и перед ним из пустоты, таинственной и манящей, вспыхнули два изумрудных глаза. Аин подался вперед, всем естеством желая слиться с ним, тем, который звал и даровал свободу слиться, чтобы остаться навсегда, ведь только так было единственно правильным. Чудовищный рев, рев ярости и узнавания потряс всю его преобразившуюся сущность. Братья, бросив его, разбежались в разные стороны, а самого Аина ухватило вновь, и понесло, дальше от зова, от него, от братьев и сладости упущенного счастья, понесло куда, но вмазало со всего размаха, с силой, болью и страданием, и, все прервалось. Он уже не был частью единого целого, не ощущал с собою братьев, не слышал сладостного зова. Все прошло, оставив вязкую горечь несбывшегося и комканную боль во всем теле. В теле, Аин открыл глаза. Склоненные над ним лица были ему откуда-то знакомы. Еще через миг в голове прояснилось, и свернувшимся зрением пришло узнавание. Все кончено. Добро пожаловать. Алистер протянул руку, помогая ему подняться. Это было не лишнее, потому что Аина шатало так, как на палубе корабля при хорошем шторме. В голове еще стоял легкий шум, правда, он скорее был последствием удара затылком о камень, чем заново зарождавшимися в нем отголосками зова. Во всяком случае, Кусланду так казалось. Отныне и навсегда ты, серый страж. Аин опять схватился за горло, так как нутро все еще воевало с содержимым. Правда, на этот раз вяло и нерешительно. На серьезную схватку это уже не тянуло. Еще две смерти. Алистер повернул голову в сторону неподвижно лежавших тел. Когда я проходил посвящение, умер только один из нас, но все равно это было ужасно. Рад, что хоть тебе удалось уцелеть. Как ты себя чувствуешь, Айдан? Куслан тоже посмотрел на лежавшего в луже крови сэра Джори. Все прошло. Я в порядке, не стал распространяться он. Тем более, что даже если бы хотел, к такому слов ему было не подобрать. Дункан испытывающе поглядел на него в последний раз и неслышно вздохнул. Теперь ты знаешь, что такое быть серым стражем. Перед глазами Аина всплыла та оргия, которой он чуть было не предался с порождениями тьмы по ту сторону барьера, и его замутило. А видения были, Алистер уже оправился от тягостного происшествия во время обряда, или, во всяком случае, казался таковым. У меня были ужасные видения после посвящения. Видения придут позже, пришел Аину на помощь Дункан. В ближайшие месяцы тебе много чего предстоит узнать об этом. Сейчас я хочу, чтобы вы двое отправились со мной на встречу с королем. Времени у нас немного. Если ты уже оправился, мы должны идти. Подождите, Дункан. Алистер протянул Аину подвеску на тонкой металлической цепочке. Здесь немного этой крови. Мы все носим такие, чтобы они напоминали нам о тех, кто ушел раньше. Аин послушно одел эту гадость на шею. В первый миг она показалась ему тяжелее кузнечной наковальни. Глава 10. Тиерн Лагиин прав. Король ведет себя как дитя, проговорил Аин, вслед за Алистером быстрым шагом пересекая мост, соединявший два берега Ферилдина. На мосту за деревянными укреплениями спешно рассредоточивались лучники и прачники, призванные прикрывать выстроенную под мостом армию короля Кайлана. Сам Кайлан вместе со всеми серыми стражами Ферилдина за исключением Алистера и Аина, стоял во главе своего войска. Совет, если его можно было так назвать, закончился ничем. Король еще раз озвучил свое желание сражаться с порождениями тьмы в первых рядах, бок о бок с серыми стражами. Задачей его отряда было заманить армию порождений тьмы в ловушку, где в нее с тыла ударил бы Тейрн Логейн со своими людьми. Логейн должен был атаковать по световому сигналу, зажженному на самой высокой из уцелевших башен Астагара. Именно туда сейчас и отправлялись два новоиспеченных серых стража. Подчиняясь непонятному приказу Дункана, Айн и Алистер все время, пока длился совет, усиленно мозолили глаза Кайлану, и в последний момент король решил, что честь зажечь огонь должна выпасть именно им. «Ты полагаешь?» Алистер обошел очередное укрепление, на этот раз защищавшие магов круга, непривычно одетых в легкие доспехи. Видно было, что в таких одеяниях привыкшие к мантиям маги чувствовали себя неуютно. «А по-твоему, как он должен поступить?» «Королю вообще не следует идти в бой», — Айн бросил взгляд вниз, на выстроенных солдат, и в его душе шевельнулось нехорошее предчувствие. На короля смотрят все, а он, в свою очередь, должен видеть всю картину сражения. Он стратег. Дункан и другие стражи, если они идут в первых рядах, должны сражаться в полную силу, чтобы сдержать первый, самый страшный натиск. Вместо этого они вынуждены будут нянчиться с королем, уследить за которым в схватке будет непросто, ведь его могут убить. Я бы вообще занял здесь глухую оборону и дождался подкрепления от Эрла и Амона и стражей Орле. Оход на север просто завалил. Здесь полно магов, совместными усилиями они бы справились быстро. А вместо этого он выстроил армию перед врагом, как на блюде, без прикрытия флангов, без должного количества защитных сооружений для лучников, без... Айн споткнулся и прикусил язык. Алистер помалкивал, слушая товарища. Тактические выкладки сына Тирна были как будто бы убедительны. Плохо было, что сам Алистер мало что в них смыслил. Айн вне сомнений получил хорошее образование и разбирался в тактике и стратегии лучше его, сироты и недоучки. Оставалось верить ему на слово или не верить вообще. Алистер предпочитал первое. И не только потому, что Айдан Кусланд стал его братом по ордену. Нет, что-то такое Алистер чувствовал и сам, какую-то неправильность, которая не давала ему покоя еще на совете. И теперь у него на сердце было неспокойно. Командор Дункан, самый близкий человек из всех, кого когда-либо знал Алистер, в чем-то заменивший ему отца, стоял сейчас внизу, в ожидании появления армии порождений тьмы, а он, Алистер, не мог быть рядом, чтобы, если что, протянуть ему руку помощи, или умереть, защищая его. Нет, определенно многое не нравилось новообращенному стражу, но сейчас у него было задание, и все его не нравилось могло сводиться только к тому, чтобы слушать недовольное бормотание нового побратима и быстро добраться до указанной им башни. Вот они, идут. Порождение тьмы раздалось внезапно, когда серые стражи уже почти достигли противоположного берега. Не удержавшись, Алистер и Айн бросились к каменной кладке, некогда служившей перилами этому великому мосту, и вгляделись в тьму. Сначала приближение армии порождений тьмы больше всего походило на факельное шествие, даже скорее не шествие, а бегство, потому что в темноте казалось, что твари передвигаются стремительно. Возможно, так оно и было. Потом, кроме отдаленных огней, стало возможно различить неясные очертания орды, настолько пугающие, что кровь стыла в жилах даже у стрелков, стоявших пока что в относительной безопасности на мосту. Думать, что чувствовали солдаты под мостом, которые вот-вот должны были столкнуться с порождениями тьмы лицом к лицу, не хотелось. «Лучники!» — раздался снизу зычный приказ короля. Сотни луков разом поднялись вверх, готовые по следующему сигналу пустить сотни стрел в ночное небо. «Пошли!» Айн дернул Алистера за локоть. Опомнившись, тот побежал, видя перед собой уже спину Кусланда. Неизвестно, когда мог наступить тот самый момент в битве, когда нужно будет зажигать сигнальный огонь, и лучше будет наблюдать за ходом сражения, стоя рядом с приготовленным костром. Башня была рядом, быть может, не более чем в сотне шагов от моста, так что добрались они быстро. Но у самого входа им преградили дорогу двое насмерть перепуганных потрепанных магов. Хвала Создателю, стражи здесь. Башня захвачена. Что? Башня захвачена. Порождение тьмы. Они вылезли прямо из-под земли. Сейчас башня кишит ими. Порождение тьмы. Здесь. Что ты мелешь? Не выдержав, заорал Айн, нервно оглядываясь назад, на шум уже начавшейся схватки. Как они могли здесь оказаться? Не знаю, серый страж, но клянусь Создателем, они там, и их там много. Мы едва успели спастись. Стражи переглянулись. «Я не знаю, что делать», — Алистер беспомощно оглянулся на лучников, беспрерывно посылавших все новые стрелы под мост, и вновь посмотрел на Аина. «Нам неоткуда ждать помощи, зато они там ждут помощи от нас. Если будет дозволено, мы поможем серым стражам», — подал голос один из магов, который казался старшим. «Мы хорошо управляемся с боевыми заклинаниями». Аин бросил еще один взгляд на товарища и принял решение. «Идите за мной. Поможете нам пробиться наверх». Двери башни были заперты изнутри, но совместными усилиями маги вынесли ее с третьей попытки. Внутреннюю площадку башни патрулировали 5 порождений тьмы из тех, что повыше. С ними стражи расправились даже без помощи магов. С лестницей же пришлось сложнее. Крутая и узкая, она была идеальным местом для обороны, а вот атаковать противника, стоявшего выше на ступеньках, было чудовищно непросто. Подгоняемые чувством долга и страхом, что из-за них Логин не успеет на помощь королю и произойдет самое худшее, стражи отчаянно набрасывались на замахивавшихся на них ржавыми мечами порождений тьмы, вознося хвалу создателю за то, что, несмотря на их многочисленность, как следует драться твари так и не умели. Маги осыпали врагов комьями плазмы и молний, но это почти ничего не решало в схватке, служа, скорее, отвлекающими маневрами. Впрочем, как для порождений тьмы, так и для самих стражей, вынужденных то и дело уворачиваться от неточно запущенных заклинаний, с невероятными трудностями им удалось преодолеть один пролет, затем другой. На пятачок площадки перед узкой деревянной лестницей, ведущей на крышу башни, стражи вползали уже на четвереньках. «Стой, Аин!» Тяжело дыша и вытирая заляпанный кровавой жижей лоб тыльной стороной руки, отчего тот едва ли стал чище, просипел Алистер. Его воззвание, впрочем, было услышано. Кусланд сам не стремился одолевать еще один лестничный пролет прямо сейчас. Задыхаясь, они привалились спинами друг к другу. Несколькими ступенями ниже упал, где стоял, старший маг. Младшего они потеряли еще на нижних пролетах. «Мы не можем долго сидеть», — Алистер предпринял еще одну попытку протереть глаза. «Король ждет нашей помощи. В любой момент могут появиться еще твари», — едва слышно подал бесцветный голос утомленный, будто бы выжатый маг. Он прижимал окровавленную руку к животу, поддерживая края рваной раны. «Нужно закрыться наверху и продержаться сколько сможем». Сделав над собой усилие, Алистер поднялся. Мир едва не кувыркнулся перед его глазами, оставив тупую неприятную боль в затылке и под желудком. В последнем бою он пропустил несколько ударов, и, хотя броня частично защитила его, боль никуда не пропала, напоминая о себе при каждом его шаге. Вслед за ним со стоном поднялся Аин. Кусланду досталось еще больше. Его легкая кожаная броня, в которой он пришел из Хейвера, была пригодна разве что для охоты на мелкого хищника, чтобы вцепившийся зубами волк не сразу прокусил до мяса, но никак не для сражений с хорошо вооруженным противником. Тем более теперь, когда после восхождения наверх башни, она висела на нем лохмотьями. «Ты сильно ранен», — собственный сиплый голос заставил Алистера прокашляться. «Если не наложить перевязок прямо сейчас, истечешь кровью». Аин раздраженно дернул плечом и скривился. Плечо левой руки было вывихнуто когда-то давным-давно, то ли на 8-м, то ли на 10-м лестничном пролете. «Лучше помоги мне», — хрипло попросил он, протягивая Алистеру руку. «Я не могу орудовать щитом, я не уверен». Страж запнулся о взгляд товарища. «А, тьма с тобой, дай попробую». Несколько мгновений спустя громкий хруст и стон Эйна возвестили благополучное вправление его плеча на место. Дружески хлопнув его по спине, Алистер спустился на несколько ступенек вниз и присел над неподвижным магом. «Он не дышит». Все еще морщись, Аин кивнул. «Я был удивлен, что этот человек вообще сюда дошел с такими ранами». Он посмотрел на последний пролет деревянной лестницы, упиравшейся в крепкие дубовые двери. Встретившись взглядом с Алистером, которого одолевали те же мысли, улыбнулся углом рта и кивнул в ту сторону. «Готов? Пошли!» Алистер поднял меч. «У нас приказ». Плечом к плечу они поднялись по шаткой деревянной лестнице. Заскрипев, отворилась незапертая дубовая дверь. За дверью оказалась частично крытая смотровая площадка верха башни. Отсюда открывался прекрасный вид на сражавшиеся армии, однако, кучи дров, которые им нужно было зажечь, стражи не обнаружили. Точнее, не обнаружили в одном месте. Большая часть дров исчезла, а те, что оставались, были разбросаны по всей крыше. Но хуже всего было не это. Хуже всего было огромное, мощное и рогатое порождение тьмы, стоявшие на четвереньках задом к ним. Заслышавшие шум, оно поднялось на массивные толстые лапы и обернулось к вошедшим. При виде его морды у обоих стражей сердца опустились к желудкам. Чудище взревело и бросилось вперед. Аин и Алистер метнулись в разные стороны, чем на несколько мгновений озадачили рогатое порождение тьмы. Однако, при том, что думать оно не умело, надолго его такой маневр не остановил. Выбрав того, видимо, кто ему показался аппетитнее, рогатый бросился за Алистером, что дало Аину небольшую фору в разработке стратегии. Монстр был огромен, в полтора человеческих роста, и такой массивный, что сходиться с ним в ближнем бою теперь, когда оба стража были вымотаны до предела, было бы верхом неразумия. Намотав круг по площадке, Аин остановился у самого ее края, там, где каменная кладка перил полностью осыпалась, открывая обрыв. Алистер, товарищ, понял на удивление быстро и из последних сил побежал прямо на него. Рогатый догонял его сотрясавшими пол мощными скачками. 20 шагов, 15. Аин приготовился, покрепче уперевшись ногами, и готовый в любой момент оттолкнуть от себя пол. 10, 5. В самый последний момент, свернувший в сторону от пропасти, Алистер упал на край обрыва, хватаясь руками за кромки кладки. Аин же, прикрыв голову щитом, бросился под ноги несущемуся на них чудовищу. Рогатый не успел ни увернуться, ни затормозить. Лапы его заплелись, он потерял равновесие, грохнулся и, перекатившись по инерции, с ревом исчез за обрывом. Алистер с усилием поднялся и бросился к Кусланду, скрючившемуся на боку рядом с погнутым щитом. Грохнул в бок ступней, эскакотина, прохрипел Аин, сплевывая кровью. «Запри двери!» Опомнившись, новообращенный бросился к дверям. С трудом задвинув проржавевший засов, он забегал по комнате, собирая оставшиеся дрова для сигнального костра, который, судя по видимому им ходу битвы, они вот-вот должны были зажечь. Глава 11. Пламя костра над сигнальной башней взвелось высоко в темное небо. Стоявший во главе своей армии Тейрн Лагейн поднял голову, и на его лице отразилась угрюмая злоба. «Труби отход!» — коротко приказал он стоявшей рядом женщине в дорогой броне. Та обернулась с изумлением. «Отход? Но, король, разве мы не должны?» «Выполняй приказ!» Костер на башне продолжал ярко пылать, даже когда последний из бывших в засаде солдат растворился в темноте на дороге, ведущей в Денирим. «Как там?» — прохрипел Эйн, по подбородку которого текла кровавая слюна. Периодически он рывком поднимал руку и вытирал ее, размазывая по лицу. Алистер бросил взгляд на товарища и внутренне поморщился. Ему уже доводилось видеть такие увечья. Потому, как треснула кожа доспеха Кусланда, его хриплому дыханию и пузырящейся на губах кровавой пене, новообращенный понимал, что рогатый выродок сломал товарищу ребра, и те пробили дыхательные мешки. Выходить его можно было бы только чудом. И то, если начинать прямо сейчас. Кусланд не пытался подняться, догадываясь о похожем. «Чего ты молчишь? Тейрн Лагейн уже ударил, пока не вижу». Из-под ладони Алистера вниз полетела каменная крошка, и он перестал опираться на заградительную кладку, вглядываясь в ночь. «Создатель, чего же он медлит? Что могло их задержать?» Виски Аина словно сдавило стальным обручем, а к горлу внезапно подступила тошнота. Он увидел, как Алистер повернулся к двери, и на лице его мелькнул мгновенный испуг, как у человека, над духом которого внезапно хлопнули в ладони. «Они?» — выдавил Кусланд. Алистер молча кивнул и вытащил свой меч. «Помоги мне подняться!» «Ты уверен?» «Помоги мне подняться!» — зло повторил Эйн, стискивая рукоять собственного лежавшего рядом с ним на полу меча. Другой рукой он наперся на каменную кладку за спиной. Алистер подставил плечо, с трудом подтягивая высокого и тяжелого Кусланда на ноги. В дверь ударили чем-то тяжелым. Потом еще и еще. Оставив товарища, Алистер подскочил к дверям и, прижавшись спиной к стене рядом с проемом, отставил руку с мечом. Во всяком случае, первая из вломившихся тварей умрет обязательно, это было уже предрешено. Когда сорванная с петель дверь отлетела в сторону, задев Алистера, стоявшего к ней слишком близко, Айдан Кусланд молча и страшно в последнем порыве бросился вперед. Глава 12. Невыносимо прекрасный зов пел, притягивал и манил, доставляя острое, ни с чем не сравнимое наслаждение, и одновременно заставляя страдать, точно от возлежания на остриях мечей. Вокруг мелькали серый туман серой степи, серые камни, серые морды, и серое небытие вместо неба наполняло душу серого стража сосущей серой тоской. Но в той тоске крылась особая прелесть, которая заставляла ее хотеть, чем дальше, тем больше. Тьма внутри постепенно расползалась, отравляя и заполняя все естество, даря страдания и усладу, и чем больше места занимала она, тем меньше хотелось от нее избавиться. Когда он почти растворился в заполонившей все сладкой скверне, в ускользающем сознании возникла какая-то заноза. Это было странно и необычно здесь. Однако, заноза не исчезала, становясь все надоедливее и обширнее. Она мешала сливаться, подчиняться и расплываться, настойчиво тянула его обратно, куда-то в сторону и вниз, а может, вверх. Этого он так и не понял. Внезапно статичный и серый мир пришел в движение, все быстрее и быстрее мелькая у него перед глазами. Глазами? Да, у него снова были глаза. Полыхнувшая на миг ослепительно белая вспышка в единый миг выжгла всю заполонившую его скверну, оставив только тень того, что было. А затем он вновь стал ощущать, а Ин дернул рукой, и неожиданно у него это получилось. Но дальше дело не пошло. Сжав волю в кулак, он повторил попытку. Что-то неслышно прошелестело совсем рядом, и внезапно он обрел зрение. Склонившаяся над ним полногубая и темноволосая девушка убрала пахнущую чем-то целительским повязку с его лица. Аин зажмурился, и только через некоторое время рискнул вновь приоткрыть глаза. Девушка уже стояла к нему спиной в нескольких шагах и что-то перебирала на полке. Аин узнал ее, но вот имя молодой ведьмы, встреченной рекрутами стражей когда, в диких землях, напрочь вылетело у него из головы. «Я Морриган, коль ты не помнишь», не оборачиваясь, помогла ему девушка, снимая с полки нужную ей склянку и откупоривая ее. «Сейчас мы в диких землях, где тебе я раны перевязываю». Аин поднял голову и попытался себя осмотреть. Его грудь была туго стянута бинтами. Видно было, что их только что сменили. Зато раны на животе, там, куда в него попали то ли две, то ли три стрелы порождения тьмы прежде, чем Аин свалился им под ноги и уже не смог подняться, были обнажены. Морриган присела рядом с ним и, накапав зелья из склянки на скомканный чистый кусок полотна, принялась их обрабатывать. На всякий случай, пожалуйста, закончив, она прижала уже частично зарубцевавшиеся раны сложенным в несколько раз куском чистой материи. Аин приподнялся, давая ей наложить повязку, и ему далось это неожиданно легко. «Спасибо тебе», голос тоже слушался отменно. Даже откашляться, чтобы убрать последствия длительного молчания, ему не пришлось. «Я помню, какие тяжелые у меня были увечья. Ты, чаровница, что одолела их?» Морриган фыркнула и, не отвечая, ушла обратно к полкам. «Что с памятью твоей?» Прибирая склянки, спросила она. «Ты помнишь, как мать спасла вас?» Аин помнил только серо-черную пустыню, в которой он пробыл, должно быть, не меньше вечности. «Помню, как порождения тьмы ворвались к нам с лестницы», честно напрягся он. «Алистера накрыла дверью, а в меня всадили столько стрел, что я, дальше все, ты говоришь, твоя мать нас спасла, нас, меня и Алистера, но подожди, что с армией, что с королем?» Морриган закончила расставлять снадобья и склянки. Вернувшись к его постели, она присела на что-то рядом. «Покинул поле тот, кто должен был на ваш сигнал ответить», после паузы, сообщила она. «Порождение тьмы победу одержали, тех, кого бросил он, на части разорвали, и короля, и командора серых стражей. Твой друг переживает очень сильно». «Мой друг», не сразу понял Аин, но тут же поправился. «Хочешь сказать, Алистер, твоя мать спасла нас обоих?» Она обратилась гигантской птицей. Морриган тряхнула головой. «С вершины башни вынесла вас в когтях. Твой друг не так пострадал, как ты. Он там, снаружи, то отрицает все, то горю предается, и о тебе переживает сильно. Молвит, что жизнь ему ты спас, приняв удар весь на себя». Аин ничего такого не помнил. Да и не до того было. Сообщенная Морриган тяжким бременем поразила его мысли. «Погоди, а твоя мать уверена, что больше никому не удалось спастись? Король мертв, только дезертиром, да и тех переловит очень скоро. Я видела поле битвы в долине страшной той. Там порождения тьмы питаются над трупами, нужно полагать. Кого живьем найдут, под землю утаскивают. Зачем, не ведаю. Король ваш мертв, а жаль. Я бы предпочла, чтоб мать спасла его вместо тебя. За него выкуп много больше». Несмотря на тяжелые вести, Кусланд не сдержался и хмыкнул. «Но почему твоя мать нас спасла?» Молодая ведьма пожала плечами. «Про то не ведаю. Желаешь, так спроси ее об этом сам. Она снаружи. Сказала, как проснешься, сможешь подняться. Раны твои затянулись, те, что внутри. На виду лишь малая часть осталась». По своим внутренним ощущениям Аин поверил, что Морриган говорила правду. Грудь его больше не пронзала болью при каждом новом вдохе. Слабость отступила. Да и раны, те, которые обрабатывала ведьма перед его пробуждением, были в таком состоянии, что делала она это, видимо, на всякий случай, чтобы окончательно убедиться, что они больше не вскроются. Айн сел. В голове слегка зашумело, как после долгого лежания в постели. Убедившись, что с раненым все хорошо, и он не собирается лишаться чувств, Морриган выскользнула из хижины. Несколькими мгновениями позже хлопнувшая дверь пропустила внутрь Алистера. «Друг мой, хвала Создателю!» Новообращенный выглядел неважно, даже хуже, чем тот, кого едва вытащила с серых равнин врачевание старой ведьмы. Видно было, что Алистер разжигал внутренний огонь, вызванный какими-то сильными чувствами. Хотя, какими, догадаться было можно. «Сколько времени мы здесь?» Помогавший ему натянуть рубаху страж хмыкнул. «Шестой день. Шестой, твои раны были тяжелыми», — Алистер подставил плечо. Опираясь на него, Кусланд поднялся на подрагивавшие ноги, но тут же сел обратно. В голове зашумело сильнее. «Такими тяжелыми, что я, по правде, я не думал, что ты выживешь. Если бы не мать Морриган, мы оба были бы мертвы, как все, которые там при Астагаре». Последние слова Алистер произнес совсем тихо. Айн догадался, что, возможно, среди стражей у товарища было множество друзей, и не стал расспрашивать. «Морриган сказала правду, Логин предал короля, не наклоняйся, твои раны еще свежи, я зашнурую сам». Алистер, видимо, решил опекать новообращенного товарища всерьез. «Я помню не больше твоего», — склонившись над сапогами Кусланда, невнятно ответил он. «Когда они ворвались, меня приложило дверью по голове, и я потерял сознание. Очнулся уже здесь. Я не видел всего, что произошло, но из того, что видел ранее с башни, ведьмы говорят правду. Логин нас предал, не только короля, весь Фирилдин. Создатель, зачем он это сделал?» Айн вспомнил Ирлахау и поморщился. «Зачем обычно предают королей? Но дочь Тирна и так была королевой Фирилдина. Кайлан был его зятем». Кусланд мрачно пожал плечами. «Быть королевским тестем и королем – две большие разницы. Как бы то ни было, все кончено». Алистер встал с колен и помог Айну подняться вновь. «Мы – единственные серые стражи, оставшиеся в Фирилдине, и нам нужно решить, что делать дальше». Дверь скрипнула повторно. Прямая, как жердь, старуха, мать Морриган, пересекла комнату и, положив Айну ладонь на лоб, откинула его голову, всматриваясь в глаза. Изучала она его долго, потом со вздохом отпустила и присела рядом на табурет, который до того служил ее дочери. Больше в хижине сесть было ни на что, и Алистер, недолго думая, сел прямо на пол. Оба стража поняли, что разговор предстоит долгий. «Сперва скажу, за раны свои не беспокойся, они тебя больше не потревожат», — прокаркала старуха мягче, чем прежде. «Да ты и сам это понимаешь, верно?» «Да, благодарю тебя, добрая женщина, не перебивай. Раны твои тебя не потревожат, от них и следа не останется, если еще хоть 2-3 дня воздержишься от драки. Перевязки тоже не понадобятся, вот эти снимешь и, считай, здоров». Старуха сделала паузу, но, наученный опытом общения с ней на этот раз, Эйн промолчал. Зато не промолчал Алистер. «И все же, не пойми превратно, я благодарен тебе, но зачем ты нас спасла? Я уже не раз задавал тебе этот вопрос, но ты не отвечала. Ты даже имени своего не назвала до сих пор. Может, теперь скажешь?» Старуха насмешливо взглянула на него сверху вниз. «Имена красивы, но бесполезны. Если хочешь меня как-то называть, зови Флемит. Так меня зовут Хасинды». «Как?» – изумился страж, подаваясь вперед. «Флемит. Та самая, бессмертная ведьма из диких земель, и что это меняет?» Старуха как-то странно передернулась. «Да, я знакома с магией. Как видите, вам это пригодилось. Но почему ты нас спасла?» – вмешался Кусланд, которому это тоже было интересно. В последнюю очередь он ждал помощи от лесных ведьм. Флемит повернулась к нему. «Почему?» «Потому что вы, последние, кто оставался в живых из вашего ордена. Нельзя же было допустить, чтобы перебили всех серых стражей». Она вздохнула опять с каким-то неприятным присвистом. Во все века долг серых стражей состоял в том, чтобы объединить все земли в борьбе с Мором. Или сейчас что-то изменилось? Алистер и Айн переглянулись, как-то одновременно вспомнив, какими зелеными, желторотыми и до сих пор ничего не решавшими были они оба, и на что они оба годились без направляющей руки Дункана. Рыжий страж смущенно кашлянул. «Мы нет, Алистер», — говорил, как всегда заикаясь, и совсем не будучи уверенным в правильности своих слов. Ничего не изменилось, но нас осталось всего двое на весь Фирилдин. Мы и я, Тиерн Лагейн. Он предал короля и стражей. Если мы что-то попытаемся сделать, Лагейн не знает, что мы живы, неожиданно для самого себя, жестко проговорил Эйн. Но если мы займемся поиском союзников, я хочу сказать, если у нас начнет получаться, он узнает. Нужно это учитывать. Но простите мне мою неосведомленность. Я в Серых Стражах не так давно. На каких именно союзников мы можем рассчитывать? В тех свитках, которые я вам передала, и которые, как я надеюсь, вы не потеряли, подчеркивая слово «потеряли», ответила ведьма, говорится о союзе с далийскими эльфами, гномами Арзамара и магами круга. Вы ведь и сами можете их прочесть. Все взгляды сошлись на Алистере. Тот поерзал, оттянул свой доспех за ворот и, с трудом протиснув туда два пальца, вытащил на свет кожаный чехол. Я недоумевал, когда Дункан, командор, отдал их на хранение мне. Он протянул свитки Айну. Тот вытащил толстые листы желтой бумаги. Все договоры были стандартными с очень небольшими вариациями. Флемит терпеливо ждала.